Студия будет зарегистрирована в штате Делавэр, где действуют одни из самых благоприятных в стране налоговых политик в отношении бизнеса, а также профессиональные суды по вопросам равноправия бизнеса. Очень многие компании, такие как Apple и Disney, зарегистрированы в Делавэре, и киностудии голливудских звезд зарегистрированы в Делавэре. В такой коммерческой стране время и процесс, необходимые для регистрации компании, не особенно обременительны. Предварительные вопросы Хелен поручит профессиональным компаниям и юридическим фирмам. По ее словам, это займет от месяца до полутора месяцев, и 13-я киностудия может быть официально учреждена. К тому времени все деньги, которые он уже вложил и скоро вложит, можно будет перевести на счета этой киностудии оболочки. Как и для обычной подставной киностудии, для этого потребуется лишь разделить офис с другими компаниями в Делавэре и нанять телефонного оператора в партнерстве. Конечно, Мэтью также наймет пару профессионалов в Лос-Анджелесе. Что касается счетов, то они будут полностью доверены компании Pricewater House Cappers, с бухгалтерами которой он сотрудничает на протяжении многих лет и обслуживанием которой он доволен. Кроме того, с такой студией ему будет проще обратиться к Disney и Эндрю Стентону, чтобы договориться о сотрудничестве. Он до сих пор не знает, как идут дела у Натали Портман. Он не приглашал Натали Портман на встречу и не говорил об этом, и не было никаких проблем встретиться с ней в Женеве. Оба они, послы доброй воли какой-то организации АН, приглашенные на встречу стороной АН, и там присутствуют не только они двое, голливудские звезды, там также была Эмма Уотсон. Еще в Лос-Анджелесе он связался с Эммой и попросил ее не забыть связаться с ним, когда она приедет в Лос-Анджелес, чтобы он мог выполнить свою роль. Предположительно, впечатление, произведенное на Эмму, было настолько хорошим, что она сказала, что обязательно свяжется с ним, когда приедет в Лос-Анджелес. Глава 582. «Ты сказал, что встретил Эмму Уотсон, когда был в Женеве», — спросила Хелен в гримерной студии Warner, отстраняя гримера, который только что закончил наносить грим, и поговорил с ней. Мэтью невозмутимо ответил: «Мы не только немного поговорили, но и назначили дату, когда я буду угощать ее, когда она приедет в Лос-Анджелес». Хелен неосознанно напомнила: «Эмма родилась в 1990 году, ей еще нет 18. Ты не о том думаешь, Хелен». Мэтью слегка нахмурился. Хелен все же предостерегала: «В бизнесе есть много знаменитостей, которые знакомятся с 16- и 17-летними девушками, но ты не должен этого делать». Мэтью лишь закатил глаза. «И», — продолжила Хелен, — «можешь узнать, есть ли у Эммы намерение сменить агента?» Мэтью повернул голову, чтобы посмотреть на нее. «Все еще хочешь переманить Эмму?» Хелен спокойно ответила: «Почему бы мне этого не хотеть? Ей хорошо платят за роли, и она популярна в индустрии». Мэтью предупредил: «Ее агентство тщательно и заранее готовится к переходу после серии «Гарри Поттера», на этот раз ее выступление в Женеве – это операция агентства по оттачиванию ее стиля». Хелен мягко кивнула. «Я знаю, Эмма теперь посол фонда АН для женщин и детей. Она поправила очки, но всегда можно попробовать». Мэтью ничего не сказал, в пределах своих возможностей он помог бы Хелен. Вскоре после этого разговора подошел член съемочной группы и напомнил им, чтобы Мэтью покинул гримерку и вышел из студии на открытую площадку. Съемочная площадка под открытым небом была уставлена зелеными экранами, и следующей сценой, которую предстояло снять, была его сцена с Шарлиз. Шарлиз уже прибыла на съемочную площадку и разговаривала с режиссером боевых сцен, поэтому Мэтью подошел к ней и взглянул на ее костюм. «Привет, Мэтью». Режиссер поприветствовал Мэтью, а затем также рассказал ему об экшн-сценах, которые он будет снимать позже. «В твоей роли основное внимание будет уделено бою в ближнем бою». Мэтью кивнул и не стал ничего комментировать. Сцены были отрепетированы с Шарлиз во время подготовки, а для тех сцен, которые были слишком сложными, у обоих были каскадерские дублеры. После того, как режиссер боевых сцен дал свои указания, пришел Питер Берг, и съемки собирались начаться через минуту. Вскоре камеры были включены, статисты, а также Мэтью и Шарлиз были на своих местах, закулисный отдел отлажен, и съемочный день начался с приказа режиссера Питера Берга. Окруженный зеленым экраном, Мэтью лежит на асфальте с огромным кратером под ним, окруженный обломками, и пытается встать. Шарлиз подошла и с ненавистью сказала: «Оставь в покое меня и мою семью, я не позволю больше себя мучить». На ее лице была горечь, печаль и досада, лицо, которое раньше было холодным перед камерой, вдруг стало необычайно выразительным. Мэтью увидел внезапную вспышку эмоций Шарлиз и не мог не замереть на мгновение. «Что? Я понятия не имею, о чем ты». Перед камерой он поднялся и последовал за Шарлиз, которая шагнула в толпу собравшихся статистов. Слева от Мэтью и Шарлиз камера продвигалась, следя за ними обоими. Шарлиз ответила, уходя: «Ничего не выйдет, все кончается одним и тем же. Персия, Греция, Бруклин». Мэтью догнал ее, недоумевая. «Бруклин, я не был в Бруклине». Словно подстегнутая, Шарлиз вдруг остановилась, повернулась, ткнула пальцем в грудь Мэтью и сказала строгим голосом: «Я терпела тебя 3000 лет, но с меня хватит, хватит, слышишь?» Мэтью тоже повысил голос: «Я понятия не имею, о чем идет речь». Шарлиз не обращала внимания на его реплики и просто говорила себе: «Я счастлива, наконец-то счастлива, и не дам тебе все испортить». Затем Мэтью, увидев, что Шарлиз уходит, не оглядываясь, сказал ей вслед: «Мне с тобой вряд ли было хорошо, потому что я тебя не помню, чокнутая». Шарлиз подошла к грузовику, но резко остановилась, обернулась, сняла солнцезащитные очки с лица и, казалось, достигла предела своего гнева. «Назови меня чокнутой еще разочек, милый». Мэтью храбро повторил: «Чокнутая». Шарлиз в ответ надела солнцезащитные очки, развернулась и схватилась за передний бампер грузовика. На этом длинный кадр закончился, а следующий кадр, где Шарлиз в гневе ударяет Хэнкока грузовиком, был снят с помощью спецэффектов после съемок. Еще до начала съемок, разрабатывая сцены действия, Мэтью подсказал Лакеву и Питеру Бергу, что сцены боев в этом фильме должны иметь динамику, и что лучше всего отразить вид мощной силы, разрушающей землю и город вокруг. Глава 583. В течение недели Мэтью и Шарлиз снимались вместе со съемочной группой сначала на открытой площадке студии Warner Studios, затем на улицах Лос-Анджелеса, после чего вернулись в студию. Экшн-сцены подходили к концу. Снято. Наконец, режиссер Питер Берг крикнул, чтобы остановить съемки. Мэтью, с головой и лицом, покрытыми хлопьями снега, поднял Шарлиз с земли, прежде чем несколько человек из съемочной группы начали убирать декорации. Приведя себя в порядок, они вернулись каждый в свою гримерку. Мэтью снял грим и вышел, затем подождал еще немного, прежде чем Шарлиз появилась с сумкой на спине. «Пойдем». Шарлиз пошла с ним по направлению к выходу из студии. Выйдя из студии, Мэтью сел в внедорожник «Мерседес» и отвез Шарлиз сначала к ее дому, чтобы забрать багаж, а затем в аэропорт Лос-Анджелеса. Зачем такая спешка? Прибыв на перекресток рядом с аэропортом в середине дня из-за пробок, Мэтью спросил Шарлиз на пассажирском сиденье: «Даже если ты торопишься попасть в Портленд, тебе ведь не обязательно уезжать сегодня вечером. В команде «Пылающей равнины» есть проблемы?» Шарлиз пожала плечами: «Нет, но я не могу заставлять съемочную группу ждать меня». Мэтью ненадолго замолчал, но затем спросил: «Как ты взялась за такой фильм?» Он прочитал сценарий у Шарлиз, и он был очень сложным, не похожим на коммерческий жанр на первый взгляд, с многолинейным повествованием и сценами, которые постоянно перемежались. С его точки зрения, это был бескомпромиссно формальный сценарий, который, лишенный параллельного повествования, превратил бы историю в бледную, с непонятной структурой и многословием, что стало бы расширением повествований, которые никогда бы не привлекали публику. «У всех нас разное понимание и философия кино», — туманно ответила Шарлиз. Когда Мэтью задумался об этом, оказалось, что Шарлиз была из тех актрис, которые снимались как в литературных, так и в коммерческих фильмах, и в целом склонялись к литературному жанру, тем более что коммерческий успех мистера и миссис Смит позволил ей больше участвовать в небольших постановках в литературном жанре. Шарлиз продолжила: «И я второй продюсер этого фильма, у меня много власти, производство будет основано на моих идеях». Длинная вереница машин ускорилась, Мэтью пустил автомобиль вперед, вскоре высадив Шарлиз у входа в аэропорт. «Я как-нибудь навещу тебя в Портленде», — сказал ей Мэтью. Шарлиз лишь кивнула и вошла в терминал аэропорта с багажом на буксире. Недолго думая, Мэтью сел в свою машину и направился обратно в Беверли-Хиллз. Съемки сцен Шарлиз были завершены, но съемки фильмов Хэнкок продолжались. Мэтью продолжал каждый день вовремя являться на студию Warner, чтобы снять оставшиеся сцены, и весь фильм находился на завершающей стадии съемок, намного опережая график. Съемочная группа могла перейти к постпродакшну до наступления октября. Это также даст съемочной группе достаточно времени, чтобы отшлифовать эффекты для сцен со спецэффектами, которые так важны для коммерческого фильма. Пиар актера второго плана, игра в баскетбол на тюремной площадке и так далее. Все эти сцены были сняты менее чем за 5 дней, поскольку съемочная группа работала слаженно, а Мэтью был в отличной форме. Для последней сцены всех съемок съемочную группу разместили в старом баре возле бокового входа в Warner Studios. Это была также текстовая сцена, в которой молодая девушка, сыгранная Ниной, завязывает разговор с Хэнкоком. Внутри бара Мэтью сидит за столиком для выпивки с грудой пустых бутылок перед ним. Он был с таким видом, будто выпил слишком много. Нина и еще одна девушка вошли в бар одна за другой, сразу увидели Мэтью и подошли к нему. «Привет», — поприветствовала она. Мэтью проигнорировал ее, встал с бутылкой вина и пошел к выходу. Нина последовала за ним, слова не прерывались. «Где мы только тебя не пытались искать, по всем стрип-барам, по всем ночным клубам, в каждую дыру заглядывали». Мэтью и Нина вышли из бара и сели в машину. «Стоп», — Питер Берг тоже вышел из бара и объявил. «Съемки официально закончены». Съемочная группа мгновенно разразилась аплодисментами, улыбаясь друг другу, когда Нина с улыбкой подошла к Мэтью. «Не хочешь посмотреть сегодня вечером гимнастическое шоу?» Мэтью ничего не сказал. Нина, увидев, что он молчит, подошла к нему, понизив голос до очень тихого, и прошептала еще несколько слов. Полчаса спустя Мэтью отвез Нину в отель, где она остановилась. Глава 584. На следующий день Мэтью по привычке встал рано. Нина, видимо, вымоталась и еще крепко спала. Мэтью не стал ее будить. Он пошел в ванную комнату, затем попросил завтрак, прежде чем успел оглядеть взад-вперед номер Нины, который можно было охарактеризовать как номер высшего среднего класса, стоимостью не менее $500, и судя по этому аспекту, Нина не испытывала недостатка в деньгах. Он не очень много знал о профессиональном спорте в Северной Америке, только то, что это были непопулярные виды спорта, которые в основном опирались на университеты, и что Нина не сделала себе имя в канадской индустрии развлечений, предположительно получая приличный доход, когда она была профессиональной спортсменкой. Или, возможно, ее семья была хорошо обеспечена. Завтрак должны были доставить в отель через час. Нина не собиралась просыпаться. Ему было скучно, он сел на диван в спальне, достал свой мобильный телефон, чтобы проверить, что никто не звонил и не писал вчера вечером, а затем положил его на маленький круглый столик рядом с собой. На том месте, куда он его положил, лежала не слишком толстая книга, кажется, роман, и Мэтью взглянул на нее. Темно-черная обложка романа с красной лентой, которая вот-вот порвется, бросалась в глаза. Он посмотрел внимательнее и увидел название романа «Затмение». Мэтью взял книгу, нашел закладку и прочитал страницу, а затем пролистал роман сначала. Примерно через полчаса чтения его глаза покинули страницы романа, который явно был не романом для мужчин, как он, а романом, в котором героиня Изабелла Свон и герой Эдвард Коллин были влюблены. Однако, хотя этот роман не первый в своем роде, он имеет интересный сюжет, в котором присутствуют такие магические элементы, как вампиры и оборотни. Мэтью закрыл роман и вдруг кое-что вспомнил. Вампиры и оборотни, плюс влюбленность. Он снова посмотрел на переднюю и заднюю обложки, и прочитал информацию о том, что «Затмение» стало уже третьим романом в серии «Сумерки». «Доброе утро!» Вдруг раздался голос Нины. «Ты встал так рано!» «Доброе утро!» Мэтью повернул голову. Нина, казалось, хотела встать, но ее взгляд упал на роман, который он держал в руках. «Мне было нечего делать». Мэтью улыбнулся. Он уже собирался подойти к ней, как вдруг посмотрел вниз на роман в своих руках, а затем на Нину. Сколько книг «Сумерек» вышло сейчас? Судя по экземпляру «Затмения» в его руках, это как минимум третья, так что права на фильм по ней все еще доступны. Выкупила ли их какая-нибудь голливудская студия? Проработав все эти годы в Голливуде, Мэтью, конечно, знал, что права на некоторые книги-бестселлеры часто покупались киностудиями очень рано, и по некоторым из них спустя годы или даже десятилетия снимались фильмы. Конечно, есть и такие романы, права на которые приобретаются лишь незадолго до рождения проекта. В качестве примера можно привести фильмы «300 спартанцев», в котором он сыграл главную роль, и «Город грехов», снятый Робертом Родригесом, а также «Золотой компас», который снимается и продюсируется компанией Нефлини Cinema. Мэтью тут же решил связаться с Хеленой Белой, чтобы выяснить, каковы сегодня права. Если права еще существуют, то он найдет применение своей киностудии. При этом Мэтью не мог удержаться, чтобы не нахмуриться. Кассовые фильмы, которые он видел или о которых слышал, но не видел, оставили в его мозгу такое поверхностное впечатление, что их трудно было вспомнить без подсказки. Были ли еще какие-нибудь экранизации романов, которые он видел, но которые не впечатлили его, примерно до 2010 года или позже? Мэтью нахмурился и подумал об этом, но он смотрел фильмы только для развлечения, и редко обращал внимание на то, что происходит за кулисами фильма, если только это не было что-то вроде того, что братья Вачовски внезапно превратились в сестер Вачовски. Когда его голова продолжала работать, он уловил небольшое воспоминание, которое затем постепенно прояснилось, о какой-то актрисе. Актриса вроде бы носила ту же фамилию, что и Фрэнсис Лоуренс, но ее имя какое-то время не приходило на ум. Она снималась в серии фильмов, в которых героиня использовала лук и стрелы, основанных, кажется, тоже на романе. Я помню, как читал о том, как она упала на красной дорожке Оскара, снялась в серии «Люди Икс», а также участвовала в «Голодных играх». Не желая больше оставаться здесь, он поднял глаза на Нину и прямо сказал: «У меня есть срочное дело, я позвоню тебе сегодня днем. Кроме того, я уже передал просьбу режиссеру и съемочной группе по поводу твоей роли в «Форсаж 4». Это не очень большая роль, но одобрение может занять некоторое время». Нина улыбнулась. «Все в порядке». Затем Мэтью взял ее экземпляр затмения и встал. «Я одолжу этот роман и верну его тебе, когда ты придешь ко мне сегодня днем. Хорошо, он твой». Нина беспечно пожала плечами. Мэтью собрал свои вещи, взял роман и был готов идти, сказав перед уходом: «Я попросил для тебя завтрак у персонала отеля». Нина кивнула и с легким вздохом смотрела вслед уходящему Мэтью. Мэтью вышел из отеля и сразу же набрал номер Хелен. «Я недавно видел роман «Сумерки», можешь проверить, купил ли кто-нибудь права на экранизацию книги?» «Минуточку, мне кажется, я где-то слышала об этом романе». Хелен ответила ему после небольшой паузы: «Да, когда Paramount Pictures в последний раз обратилась к нам за правами на распространение «Форсажа 4», я видела этот роман и сценарий его адаптации у директора по производству и распространению Paramount». Глава 585. И оригинал, и сценарий лежали в Paramount Pictures, и скорее всего, права на фильм были проданы, но он не будет сдаваться так просто. В конце концов, в беспорядочном круговороте может произойти все что угодно, и кроме того, он видел много сценариев на столе, которые на самом деле не были использованы для съемок и производства, а вместо этого ждали, собирая пыль на полках. Он попросил Хелен разузнать о «Сумерках», особенно о намерениях Paramount Pictures, а затем позвонил Белле, чтобы она мобилизовала команду помощников, чтобы те тоже собрались и все разузнали. В каком-то смысле он переиначил некоторые вещи, которые смутно помнил, чтобы создать нынешнюю ситуацию. Серию «Сумерки» он даже не видел, зная только, что именно этот фильм был чистым хитом. Что касается «Голодных игр», Мэтью не стал упоминать о них ни Хелен, ни Белле. В конце концов, он до сих пор не слышал о какой-либо известной молодой актрисе с фамилией Лоуренс, если серия еще даже не была опубликована в виде романа. На самом деле, он прекрасно знал, что Хелен подозревала о его способности всегда выбирать кассовые хиты и обходить некоторые из фильмов провалов. Другие могли подумать, что это результат тщательного анализа и отбора, проведенного им и его командой, но она, конечно, знала обратное. Однако Хелен, рациональная женщина, она спрашивала, и видя, что он всегда избегает или недосказывает, решила не соваться, потому что его выбор всегда приносит наилучшие доходы для них обоих. Мэтью также мог предположить, что подозрение Хелен было скорее связано с мыслью, что он что-то прячет, но будучи умной, Хелен не стала идти на крайности. В последующие дни он не интересовался, как проходит сбор информации о «Сумерках», оставив все на усмотрение Хелены Беллы. Сам Мэтью искал вокруг, проверял списки бестселлеров за последние несколько лет, совершил несколько поездок в самый большой книжный магазин в Биверли, но не смог найти ни одного романа, связанного с «Голодными играми». Вместо этого он увидел несколько романов из Японии о королевской битве, которые казались такими похожими на смутно припоминаемый сюжет соответствующего фильма. Он попросил нескольких владельцев книжных магазинов, нет ли у них оригинальных романов на английском языке, похожих по содержанию на «Королевская битва», но все равно ничего не нашел. Проведя некоторую работу на месте, Мэтью пришел к общему выводу, что «Голодные игры» еще не были опубликованы, и говорить о правах на фильм не приходится. Может быть, лучше найти кого-то, кто напишет похожий роман. На мгновение у него мелькнула такая мысль, но потом он отказался от нее, не говоря уже о том, что оригинальный автор уже наверняка написал книгу, и даже если он найдет писателя, то ничего не вспомнит про сюжет. Смутно припоминаемый кусочек сюжета фильма был, вероятно, даже не столь актуален, как «Королевская битва в руках». Мэтью пока отложил «Голодные игры» в сторону и стал терпеливо ждать новостей от Хелен. Но не успели появиться более определенные новости, как в дверях появился Дэвид Эллисон. В гостиной Мэтью поприветствовал Дэвида и попросил горничную принести кофе, сказав Дэвиду: «Разве я не говорил тебе в прошлый раз, что последующее финансирование «Форсажа 4» подождет несколько дней? Моя 13-я киностудия проходит процесс с регистрацией, и когда регистрация будет завершена, инвестиции поступят на счет студии. Я здесь не для этого», — с редкой серьезностью на лице Дэвид произнес. «В прошлый раз ты сказал мне, что собираешься создать киностудию. Я думал об этом некоторое время, и у меня есть идея». Он не стал ходить вокруг да около и сразу же заявил: «Я хотел бы обменять часть акций Скуданца Пицтурис на часть акций 13 киностудии». Мэтью удивился, но невозмутимо спросил: «И сколько акций ты хочешь?» «Около 30% было бы неплохо». У Дэвида, конечно, были свои соображения. «Мы хорошие друзья и близкие партнеры. Для нашего будущего сотрудничества было бы выгодно, чтобы я владел частью акций киностудии, а ты – частью акций Скуданца». Мэтью не сразу ответил, а взвешивал все за и против. «Будущие проекты, в которые студия будет инвестировать, естественно, станут коммерческие постановки. Но коммерческие постановки часто требовали больших сумм денег, например, «Голодные игры». Предполагается, что около 100 миллионов долларов будут минимальной ценой, что означало огромный риск. Никто не может гарантировать, что коммерческий фильм будет иметь успех, плюс есть дополнительное обстоятельство, что он сует свой нос в незнакомую отрасль. Однако есть свои преимущества в том, чтобы несколько человек с сильными финансами разделили риск, иначе фильм с чуть большим производством может провалиться, и студия может просто объявить о банкротстве. А Дэвид смел, и несколько предыдущих совместных проектов с Мэтью ему понравились, как в плане фильмов, так и в плане подачи материала. Более того, финансовые ресурсы Дэвида и еще более влиятельная семья Эллисонов, стоящая за ним, несомненно, представляют собой чрезвычайно мощную силу, с которой приходится считаться. Конечно, Мэтью также очень богат. Его состояние сейчас составляет почти 400 миллионов долларов на фоне продолжающегося роста стоимости акций Apple. Но состояние – это не ликвидный фонд. Эти 250 млн, вложены в акции Apple и Marvel Summits, и он ни за что не продаст свои акции Apple. Остальное состояние – это недвижимость, часть денег пожертвована двум благотворительным фондам, плюс 40 миллионов долларов, вложенных в «Железного человека», и 60 миллионов долларов в акции «Форсажа 4», и еще одной инвестиции в десятки миллионов долларов ему будет недостаточно. Хотя он дилетант в бизнесе, он знает, что должен держать на руках определенную сумму ликвидности. С какой стороны ни посмотри, преимущества предложенного Дэвидом обмена акциями значительно перевешивают недостатки. Конечно, он мог догадаться, что хотел Дэвид, несомненно, желая таким образом крепче связать партнерство с ним. Скрещивание акций не было тривиальным вопросом. Мэтью обдумал это, но не стал принимать немедленного решения, а обратился бы за советом к профессионалу. «Я серьезно подумаю и свяжусь с тобой как можно скорее». Дэвид тоже не ожидал, что Мэтью примет решение здесь и сейчас, поэтому ответил: «Надеюсь, что будут хорошие новости». Мэтью улыбнулся: «Даже если я откажусь, в любом случае, мы останемся друзья». «Конечно». Дэвид кивнул и сменил тему. «Как дела с Брэдом Питтом?» Мэтью в общих чертах описал ситуацию и закончил: «Но я пока не знаю точно, как все происходит». Дэвид нахмурился в раздумье, затем вдруг понизил голос и загадочно сказал: «Я поручил кое-кому отправить агента под прикрытием в план Б». Мэтью был ошеломлен. «Это нормально?» «Да, обычный коммерческий шпионаж». Дэвид был спокойным. Мэтью с сомнением спросил: «Надежно ли это?» Дэвид невозмутимо ответил: «Не волнуйся, все пойдет так, как надо». Давно с ним не случалось ничего столь захватывающего и интересного, а похоронить в яме одного из самых громких имен Голливуда казалось даже лучше, чем вложить деньги в успешный фильм. С возвращением. В офисе план Б Брэд Питт тепло обнял Натали Портман, которая только что вернулась из Африки, и отступил назад, чтобы хорошенько рассмотреть ее, сказав: «Ты загорела». После участия в конференции в Женеве Натали вернулась в Нью-Йорк, последовала за командой Ан в Африку, провела там много дней, создавая благотворительный образ, и только за неделю до этого вернулась в Соединенные Штаты, после короткого отпуска, в Лос-Анджелес, чтобы продолжить подготовку к проекту «Облачный атлас». «Солнце в Африке очень жаркое», — ответила Натали, садясь на стул. «А еще там очень много комаров, их укусы просто ужасны». Брэд ездил в Африку с Анджелиной Джоли за 2 года до этого и имел определенное представление об африканской среде. Они вдвоем говорили об Африке и постепенно перешли к подготовке к «Облачному атласу». «Все идет хорошо». Брэд вернулся к своему образу. «Никаких сюрпризов. Мы будем официально готовы к Новому году. Ориентировочная дата выхода – лето 2009 года». Натали с улыбкой сказала: «Это одно из лучших сочетаний бизнеса и глубины, которое я видела, и я уверена, что фильм будет таким же успешным, как «Матрица».» Брэд был также совершенно уверен. «Абсолютно. Кстати», – Натали добавила, – «я встретила Мэтью в Женеве, он посол доброй воли УФКПН». Брэд не был удивлен, об этом многие знали. Натали продолжила: «Он очень сожалел о потере «Облачного атласа» и был ворчлив по этому поводу». Брэд не мог не улыбнуться, было действительно трудно вырвать проекту Мэтью и Дэвида Эллисона. «Это еще не все», — продолжила Натали. Мэтью говорил о новой проекте. Глава 586. Наблюдая за уходом Натали Портман, Брэд Питт возвращается за свой рабочий стол и откидывается на спинку своего широкого кресла, обдумывая то, что только что сказала Натали. Эндрю Стентон хочет стать режиссером фильма. Он медленно постукивает пальцами по столу и задумчиво смотрит вверх. И это первоклассная постановка с бюджетом $200 миллионов или больше. Неудивительно, что Мэтью после «Облачного атласа» не предпринимал никаких спорных шагов. Оказывается, он хочет возглавить такой большой проект. Но смогут ли справиться с таким мегапродакшеном Мэтью и Дэвид? Вдвоем они, возможно, и смогли бы собрать деньги, но голливудские продюсеры высшего класса не ведутся на деньги. Он постукивал пальцами по столу все медленнее и медленнее. Роман «Принцесса Марса», кажется, написан автором «Тарзана», и говорят, что многие крупнейшие постановки в бизнесе заимствовали его, и только в этом отношении «Принцесса Марса» очень достойная адаптация. А Эндрю Стентон, вдумчивый человек, когда речь заходит о кино, он спродюсировал и написал несколько анимационных фильмов Pixar, все без исключения успешные, и снял мультфильм «В поисках Немо», который стал хитом кассовых сборов и критики. По любым меркам, Эндрю Стентон – успешный человек. Шансы на успех у проекта такого человека относительно высоки. Брэд сидел в своем кабинете, попросил свою помощницу прекратить на время все звонки, размышлял целых полчаса, а затем вызвал директора по инвестициям проекта «План Б», Франка. Сказал он директору по инвестициям проекта: «Есть проект в Walt Disney, Эндрю Стентон из студии Pixar хочет снять фильм под названием «Принцесса Марса». Фильм, проект пока находится на ранней стадии планирования, найди кого-нибудь, чтобы узнать об этом конкретно, не связывайся пока напрямую с Disney и Эндрю». Франка серьезно кивнул и уже был готов встать и уйти, когда Брэд добавил: «Подожди». Он обсудил детали, настоятельно попросив Франка сохранить операцию в тайне. Поскольку такой огромный проект все еще находился на ранних стадиях планирования, размер бюджета диктовал, что до подготовки еще далеко, а Брэд был очень терпелив. «В последние несколько дней я разведывал обстановку в Paramount Pictures. В гостиной поместья Хорнера Хелен сидела на диване и бесстрастно говорила, а также обратилась к издателю романов трилогии «Сумерки», чтобы получить основную информацию». Мэтью продолжал ходить взад-вперед по гостиной. «Расскажи больше». В настоящее время серия издана в 3 романах «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», но это не традиционная трилогия, и романы не закончены. Тон Хелен был ровным, как никогда. По словам издателя, автор Стефани Майер работает над 4-й книгой. Она сделала глоток из чашки и продолжила: «Стефани, которой сейчас 34 года, изначально была домохозяйкой с полной занятостью, с 3 детьми и без опыта в писательстве, но ее дебютный роман «Сумерки» имел мгновенный успех, и с момента выхода в 2005 году «Сумерки» находились в списке бестселлеров New York Times 56 недель, включая 5 недель на вершине списка. Мэтью спросил с беспокойством: «А как насчет прав? Сохранились ли авторские права?» Это была его главная забота, и недавно он узнал, что многие книги, занимавшие верхние строчки нью-йоркских чартов, к настоящему времени не продали свои права на экранизацию, так что у него появился проблеск надежды. «Насчет прав», – спокойно ответила Хелен. «Есть хорошая и плохая новость, давай начнем с хороших новостей. Права на серию все еще находятся в руках Стефани Майерс, которая, по достоверной информации, которую я получила, имеет много видений для экранизации романа. Она наняла сценариста для работы над экранизацией «Сумерек» и отправила сценарий в несколько студий. Paramount Pictures была единственная из большой шестерки Голливуда, которая интересовалась. Она слегка пожимает плечами. Но бестселлер не означает успешный фильм, и наброски сценария Стефани Майер попали на столы нескольких руководителей Paramount Pictures в начале этого года, и вот уже прошло более 6 месяцев, а они все еще лежат в библиотеке сценариев Paramount Pictures и ждут, собирая пыль. Мэтью обрадовался, ведь это означает, что у него еще есть шанс, а потом спросил, почему сценарий не принимают. Стефани не имела никаких контактов с миром кино, сценаристы, которых она нанимала, были весьма периферийного сорта, а ее нынешнее агентство ничем не примечательно в мире книгоиздательства, и ей не хватает опыта, чтобы управлять им. Хелен поправила очки. Итак, все, что агентство Стефани предоставило студиям, это романы и рукописи сценариев, даже не самые основные планы, и очень немногие из этих сценариев были приняты студиями. Кроме того, несколько руководителей Paramount Pictures, имеющих право принимать решения, считают, что роман о вампирах и оборотнях настолько глуп, что этот тип фильма должен быть боевиком, а не любовным подростковым романом. Мэтью осторожно кивнул, если бы не случайность, что роман Нины воскресила угасшие воспоминания, судя только по прошлому успеху Голливуда, фильм с оборотнями и вампирами, конечно же, должен быть магическим боевиком. Какая к черту любовная история с вампирами? Хелен продолжила. Сейчас в кругах принято считать, что дни больших продаж романтических фильмов прошли. В последние 5 или 6 лет большие продажи романтических фильмов были крайне редки. Даже королева романтических фильмов, Джулия Робертс, не смогла продвинуть серию. Так как же студии могут быть уверены? В этот момент она пристально посмотрела на Мэтью. Ты уверен, что хочешь конкурировать за права? То, что я сейчас сказала, это не просто проблемы, с которыми сталкивается Paramount Pictures, это объективные условия, которые существуют. Без всяких глупостей и долгих объяснений Мэтью сразу же сказал, я готов сделать все возможное, чтобы получить права на экранизацию при любой возможности. Прекрасно. Хелен, как обычно, не стала докапываться до сути вопроса. Теперь я перейду к плохим новостям. Услышав это, Мэтью недовольно поднял на нее бровь. Словно не замечая этого, Хелен сказала, Стефани Майер и ее агентство не иссякли в ожидании, они активно ищут возможную экранизацию. Еще в июле они обратились в Summit Entertainment, а в прошлом месяце Summit Entertainment дала окончательный ответ, выразив интерес к серии и готовность купить права, чтобы инвестировать в экранизацию «Сумерек». Мэтью сразу спросил, сделка была заключена, учитывая те объективные условия, которые я упомянула. Хелен ответила, Summit Entertainment не хотела вкладывать слишком много денег, они всего лишь средняя производственная компания, они вложили $110 миллионов в фильм «Кэтрин Бигелоу. Повелитель бури» в этом году, делая большие ставки. Компания такого размера, как они, находится на пределе своих финансовых возможностей. В этом не было никаких сомнений, когда он раньше работал с Summit Entertainment над фильмом «Мистер и миссис Смит», Мэтью слышал, как Акива говорил, что активы всей компании составляют всего $200-300 миллионов. Инвестируя в эти проекты, они, должно быть, довели финансирование и предварительные продажи до предела. Хелен сделала еще один глоток из чашки, чтобы увлажнить горло, и только потом сказала, Summit Entertainment предложила всего $1 миллион за права на «Сумерки», а бюджет экранизации составляет около $8 миллионов, что слишком далеко от ожиданий Стефани Майер, и переговоры между двумя сторонами затянулись с июля до сих пор, так и не придя к завершению. «Разве это не хорошая новость для нас?» – спросил Мэтью. Хелен медленно покачала головой. Из-за отсутствия интереса со стороны других студий, Стефани была убеждена своим агентом пойти на компромисс. Мэтью тут же сказал: «Запиши меня на встречу со Стефани». Глава 587. Стефани подъехала к кафе, о котором она договорилась со своим издателем, припарковала машину, достала зеркальце для макияжа и посмотрелась в него, после чего высунулась из двери и пошла к кафе. Днем было так жарко, что у нее на лбу уже выступил пот, но в кафе был кондиционер, и она почувствовала освежающее ощущение, как только вошла. Это было ее обычное кафе, официант подошел поприветствовать ее, и Стефани спросила: «Мисс Кристина прибыла? Сюда, пожалуйста». Официант поспешно направился к месту. Стефани последовала за официантом в направлении крайнего правого ряда и, повернув за угол, увидела издателя со своей собеседницей Кристиной, которая сидела лицом к ней и, казалось, разговаривала с кем-то, мужчиной, сидевшим к ней спиной. Она приехала сюда сегодня специально не по какой-либо другой причине, а потому, что издатель связался с ней и, что великий Мэтью Харнер очень заинтересовался «Сумерками» и хочет снять по ним фильм. Она всегда мечтала, чтобы ее роман был экранизирован, мечта, которая казалась вполне достижимой и находилась в одном шаге от Голливуда, когда «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение» постоянно были в списке бестселлеров New York Times, но именно этот шаг она не решалась сделать до сих пор. В самом начале она думала, что благодаря известности и продажам ее романов к ней обратятся голливудские компании, но правда оказалась совсем не такой, как она думала. Тогда она заставила друга из «Феникса», который был сценаристом, вместе переписать сценарий и подала его в несколько голливудских компаний, не получая никаких откликов в течение 6 месяцев. Несколько раз она связывалась с самым известным агентством Paramount Pictures, и Paramount Pictures просто сказала, что они рассмотрят его. Компания рассматривала его более полугода, но никаких новостей не было. Лучшие предложения среди всех продюсерских компаний, с которыми она связывалась, поступило ей и ее агентству в прошлом месяце, но плата за права составляла всего 1 миллион долларов, а бюджет на постпродакшн адаптации не превышал максимум 8 миллионов долларов. Она все еще борется за это, кроме того, если фильм окажется слишком плохим. Стефани покачала головой. Сначала она думала, что не сможет снять фильм «Сумерки» без 50 миллионов долларов, теперь ее ожидания снизились до очень низкого уровня, около 20 миллионов долларов. «Привет, Стеф». Кристина увидела ее, встала и поприветствовала ее. Услышав это, Мэтью встал и повернулся, чтобы оглянуться, и увидел приближающуюся рыжеволосую женщину лет 30 с небольшим. У той были рыжие волосы и красное ожерелье в сочетании с красным платьем. Домохозяйка-писательница была одета откровенно плохо. Эта мысль пришла ему в голову, но он не стал этого говорить, и улыбка на его лице была такой же яркой, как солнечный свет на улице. Когда Стефани прибыла сюда, Кристина представила обе стороны. «Стеф, это, я уверена, ты знаешь, Мэтью Харнер, голливудская звезда, а также продюсер». Затем она представила Стефани Мэтью. «Мэтью, это Стефани, автор «Сумерек», «Новолуния» и «Затмения». Мэтью протянул руку и тепло сказал: «Здравствуйте, мисс Майер, очень приятно познакомиться с вами, вы написали 3 потрясающих романа». Такая похвала из уст знаменитости определенно отличалась от похвалы из уст обычного человека. Прошло всего 2 года с момента публикации серии «Сумерки», а Стефани Мэйер еще не завершила свое превращение из домохозяйки в известного автора и выглядела в данный момент немного взволнованной. Она пожала руку Мэтью. «Здравствуйте. Для меня большая честь, что вам нравятся мои книги». Кристина вмешалась. «Давайте присядем и поговорим. После вас, мисс». Как только Стефани села за стол, Мэтью сел напротив и прямо сказал: «Мисс Майер, я взял на себя смелость прийти сюда в этот раз главным образом для того, чтобы поговорить с вами об экранизации «Сумерки». Хелен уже провела много исследований, а сама Стефани очень хотела, чтобы ее роман был перенесен на большой экран, и существовала вероятность того, что Summit Entertainment в какой-то момент увеличит свою переговорную силу, чтобы урегулировать переговоры о правах со Стефани. Поэтому он выбрал прямолинейную стратегию. До прихода в Пхейникс Хелен уже позаботилась о стороне издателя, и пока издатель будет помогать Стефани, издатель получит большие комиссионные, когда их сторона получит права на экранизацию сериала. Здесь, в Северной Америке, если только авторы не пишут специализированные пользовательские романы или не работают под определенным режимом, как Marvel и DC, в В подавляющем большинстве случаев авторы в основном владеют правами на серию в отношении своей собственной работы. Как и в Голливуде, издательская индустрия в Северной Америке имеет хорошо отлаженную систему бизнеса. Хотя Кристина упоминала об этом еще до приезда, услышав, как Мэтью сказал это сам, Стефани все равно была взволнована и сказала с легкой дрожью в голосе: «Мистер Хорнер, вы действительно хотите адаптировать мой роман?» «Да, я наткнулся на затмение неделю назад у друга и нашел мировоззрение в нем очень интересным. Я посмотрел «Сумерки» и «Новолуние» специально, и прочитал все три романа до конца, и это было действительно увлекательно». Стефани была удивлена, но студии, к которым я обращалась, говорили, что экранизации ничего не стоят, что моя работа – это просто вульгарная, дешевая школьная романтика. Голливуд. Мэтью не мог не покачать головой. «Я проработал в Голливуде всю свою жизнь и очень хорошо знаю киноиндустрию. Голливуд чрезвычайно жесток в своих механизмах, и умы многих руководителей студий застряли в присущей им модели успеха. Они думают только о том, чтобы снимать сиквелы, снимать научно-фантастические фильмы, снимать фильмы о супергероях по комиксам, чтобы заработать деньги. Им нет дела до некогда популярных романтических фильмов, которые сейчас». Он вздохнул, затем повысил тон и сказал Стефани: «На мой взгляд, ваш роман – это не просто роман, и экранизация тоже не будет пошлым, дешевым школьным романом». Стефани посмотрела на Мэтью, но ничего не сказала. Мэтью продолжил: «В вашем романе смешаны вампирские предания, истории об оборотнях, школьная жизнь, ужасы, комедийные приключения и другие различные привлекающие внимание элементы, а пронзительный и трогательный роман является самой сильной эмоцией в книге. Это, конечно, не те вещи, которые он мог бы подытожить, но были тщательно подготовлены для него Хелен после прочтения романа, но с заранее подготовленными репликами и подходящим живым исполнением». Стефани бессознательно кивнула. Такие слова похвалы, исходящие от суперзвезды, сидящей с противоположной стороны, были лестны, и она, естественно, приняла все это. Мэтью сказал: «Мисс, ваш роман кажется обычной школьной историей любви, но если добавить к этому сверхъестественные силы, все становится захватывающим». Он выглядел серьезным. Роман полон напряжения любви и ненависти, но при этом элегантен и изыскан, как Джейн Остин, достигая своего рода вершины в романтической фантастике, которая, я думаю, станет литературным феноменом. Прочитав роман, я представил себе экранизацию и подумал, что в «Сумерках» должна быть фэнтезийная история со взлетами и падениями, тонкое и искреннее эмоциональное изображение, трогательная тема любви и даже те части о вампирах и оборотнях, которые в основном посвящены не насилию и кровопролитию, а благоговению перед ними. Даже разделы о вампирах и оборотнях не столько о насилии и кровопролитии, сколько о моральном кодексе изящества и чистоты, и они предлагают альтернативный сценарий для романтических свиданий. И героиня. Его слова продолжаются: «Благодаря экранизации каждая девушка может найти себя в героине. Она именно такая, какой мы представляем себе девочку-подростка. Все мы когда-то были молодыми, и все мы знаем, что 17 или 18 лет – это очень важный период в жизни, достаточный для принятия судьбоносных решений и влюбленности, но в то же время слишком юны, чтобы все обдумать и принять решение самостоятельно, что дает фильму большой простор для адаптации». Стефани продолжала кивать, слушая Мэтью. «Многие из этих вещей, о которых она даже не потрудилась подумать, были бы действительно замечательными, если бы их можно было реализовать в фильме». Было ясно, что Мэтью пришел к ней не по прихоти, а тщательно все обдумав, вплоть до основной идеи экранизации. И наоборот, компании, ведущей с ней переговоры, Стефани подумала о Summit Entertainment и мысленно покачала головой. Они никогда не говорили ей, как они собираются адаптировать фильм, какой философии они собираются придерживаться при адаптации фильма и тому подобное. Это постановка, ее детище, и она не чувствует, что Summit Entertainment ценит ее творение, по крайней мере, сейчас. Мэтью не ожидал, что такие слова полностью впечатлят Стефани. В конце концов, ей было уже за 30, и она имела некоторый опыт, так что у него были готовы более практические вещи. Глава 588. То, что Мэтью только что сказал, было тщательно подготовлено Хелен, но он также хорошо знал, что Хелен в равной степени оценивает «Сумерки» как полную чушь, потому она сказала ему, что роман не только безвкусный, но и сюжет тоже дерьмовый. Не более чем меланхоличная девушка, которая встречает молодого бессмертного Леонардо Ди Каприо. Конечно, эти слова не могут быть сказаны Мэтью. Это правда, что романтические фильмы больше не снимаются в коммерческом мейнстриме, но должно же быть что-то в этой серии, что делает хит с обычными актрисами самого чистого сорта. Возможно, Стефани напротив него тоже жаждала романтики, но как женщина за 30, мать троих детей, она, безусловно, имела практичную сторону. Мэтью смотрел на нее искренне. «Я бы очень хотел поработать с вами, я актер и продюсер. У меня есть студия по производству фильмов, и я много лет тесно сотрудничал с Warner Brothers, Walt Disney и Universal Pictures. У меня есть силы и способности адаптировать роман в фильм». Кристина неожиданно вмешалась. Мэтью сейчас продюсирует и играет главную роль в проекте с инвестициями в 120 миллионов долларов, 60 миллионов из которых поступили от его киностудии. Глаза Стефани расширились. Она была всего лишь писательницей, а не актрисой, и движение на ее лице невозможно было скрыть. Мэтью, однако, надел скромную улыбку и сказал: «Главное, что мне удалось поработать с ведущими голливудскими студиями, и не проблема, будет ли фильм показан или разрекламирован». Далее он упомянул самый практичный элемент. «Мисс Майер, я действительно высокого мнения о ваших романах, и я намерен приобрести права на экранизацию уже опубликованных «Сумерек», «Новолуния» и «Затмения», а также четвертого романа, над которым вы работаете, в комплекте, не менее чем за 10 миллионов долларов за все четыре романа». 10 миллионов долларов. Пробормотала Стефани. Мэтью знал, что крадет шанс у Summit Entertainment, которые, скорее всего, тоже повысят цену, как только смогут решить свои проблемы с финансированием, и тогда ему неизбежно придется платить больше. 10 миллионов долларов – это только резервная цена. Затем Мэтью добавил: «Кроме того, как оригинальный автор, вы имеете право на процент от прибыли фильма». Он говорил о доле после получения прибыли, а не о доле авансового дохода, и еще до своего приезда договорился с Хелен, что максимальный процент не должен превышать 10%, а лучше ограничиться 5%, в зависимости от последующих переговоров. Услышав, что права не только передаются за очень высокую сумму, но и в дальнейшем предусматривается доля прибыли, Стефани хотела сразу согласиться. Кристина приблизилась к ее уху и пробормотала: «Насколько я знаю, прибыль от фильмов Мэтью измеряется миллиардами». Стефани была еще более впечатлена, концепция подходила, а условия были щедрыми. Мэтью добавил еще один довесок: «Я могу заранее гарантировать одну вещь. Если наше партнерство будет достигнуто, производственный бюджет будущей экранизации «Сумерек» не опустится ниже 40 миллионов долларов». Стефани, уже несколько раз снизив свои мысленные ожидания в ряде реалистичных и объективных ситуаций, теперь, услышав цифру 40 миллионов долларов, мгновенно почувствовала, что искренность Мэтью высока. «Я хотела бы спросить», — заговорила она, — «когда начнутся съемки фильма?» После более чем полугода метания она поняла, что вода в Голливуде гораздо глубже, чем она себе представляла, и недавно узнала, что существует бесчисленное множество голливудских студий, которые получают права, а затем надолго откладывают съемки и производство фильма. В этом вы можете не сомневаться. Мэтью тот, кто должен вложить деньги, и он хочет увидеть выгоду быстро. Как только мы достигнем партнерства, я буду двигаться вперед с проектом. Одно я могу гарантировать: фильм точно будет снят в течение 2 лет. Стефани осторожно кивнула. Мэтью просто сказал: «Есть еще вопросы?» Стефани вдруг посмотрела на Мэтью горящим взглядом. «Вы можете сыграть главную мужскую роль?» Услышав этот вопрос, Мэтью захотелось схватиться за голову. Чувство абсурда поднялось в его сердце. Это было все равно, что попросить Джеки Чана сыграть Жанну д'Арк. Вместо того, чтобы прямо отказаться, Мэтью сказал: «Мне скоро исполнится 28 лет, я не могу играть мальчика, который выглядит на 17 или 18. Стефани застенчиво ответила: «Извините, это было упущение с моей стороны». «Ничего страшного». Мэтью ответственно относился к своим инвестициям. «Я мог бы сыграть соответствующие камео, если это возможно». Он не мог не улыбнуться, и Стефани улыбнулась в ответ. Кристина слегка кивнула. «Если эти двое смогут договориться об основных намерениях, переговоры будут проходить гораздо легче». Затем Мэтью перешел к обсуждению более важных деталей сотрудничества с ней, выглядя все так же искренним. Обе стороны проговорили почти всю вторую половину дня, после чего встреча была завершена. «Мистер Хорнер, все предложения, которые вы сделали, были важны для меня». Перед уходом Стефани пожала руку Мэтью. «Мне нужно время, чтобы все обдумать и обсудить с моим агентством. Не могли бы вы подождать несколько дней?» Мэтью кивнул. «Без проблем». Пожав руку Кристине, представителю издательства, и поблагодарив ее, Мэтью вышел из кафе и сел в стоящую неподалеку машину. «Поехали в отель», — сказал он Брауну, который был за рулем. Поскольку сторона Стефани все еще вела переговоры с Top Entertainment, на этот раз все ходы пришлось делать быстро, поэтому предложенные условия неизбежно были несколько выше, но они были вполне посильны для него. В будущем права на экранизацию романа будут стоить все дороже и дороже. Вернувшись в отель, Хелен уже ждала в холле, и они сразу же обменялись сведениями. Он отправился на встречу с самой Стефани, а Хелен не оставалась в стороне и связалась с агентом Стефани. «С моей стороны все гладко». Мэтью выдвинул стул и сел. Стефани дала понять, что хочет работать с нами. Он посмотрел на Хелен. «А что с твоей стороны?» Хелен ответила. «В целом все не так уж плохо. Агентство Стефани, чей бизнес ограничивается Фениксом и окрестными городами, было довольно сильно зажато в переговорах с Summit Entertainment и очень впечатлено, услышав наши условия». Мэтью вздохнул с облегчением. «Это хорошо. Один момент, позволь мне напомнить». Хелен сказала прямо. «Самое раннее, когда появится нарезка для «Пиратов Карибского моря 3. На краю света, это март-апрель следующего года, так что тебе нужно следить за своей ликвидностью». «Я знаю». Мэтью прекрасно понимал это. Хелен спросила. «Ты не хочешь продать имеющиеся акции Apple?» Мэтью развел руками. «Неужели я настолько глуп? Продать часть акций Apple, которые росли в цене, чтобы вложить деньги в более рискованный фильм, это слишком нерационально». На самом деле, он не прекращал инвестировать в фондовый рынок в течение последних 2 лет, и поручил своему биржевому брокеру сделать все возможное, чтобы скупить акции Apple и Marvel Summits. Первые в дни было очень трудно купить в свободной продаже, дальше, не так уж плохо, поскольку «Железный человек» еще не вышел, цена акций остается низкой. Обе акции он намерен держать в долгосрочной перспективе и, конечно, не будет продавать. «Разве ты не предлагала мне ранее держать Cross Holding с Дэвидом?» Мэтью добавил. «Я думаю, что мы вдвоем сможем найти деньги, если будем работать вместе». Хелен кивнула. «Работа с ним пойдет тебе на пользу». Мэтью давно обсуждал с Хеленой и Амандой, что перекрестное владение 13 киностудии из Cadence Pictures с Дэвидом позволит, по крайней мере, наладить более тесное партнерство, а Дэвид сможет разделить с ним финансовую нагрузку. Дэвид получает 35% акций 13 киностудий не просто так, а в обмен на соответствующую долю в Cadence Pictures. При их нынешнем сотрудничестве привлечь инвестиции Дэвида в этот проект не составит труда. Вероятно, потому что предложение было действительно заманчивым. На следующий день Мэтью позвонила Стефани, и каждая сторона встретилась со своими агентами для еще одной подробной беседы, после чего начались официальные переговоры. Мэтью также сделал телефонный звонок Дэвиду, который вскоре отправил своего человека в Феникс, чтобы присоединиться к переговорам по сумеркам. Переговоры должны были быть всеобъемлющими и занять некоторое время, поэтому Мэтью не стал долго задерживаться в Фениксе, оставил Хелен за главного и отправился обратно в Лос-Анджелес. Теперь, когда с переговорами о правах все шло хорошо, ему предстояло подумать о поиске подходящего режиссера для проекта. Глава 589. Как это типично для романов, написанных автором-женщиной, Мэтью задумался о выборе режиссера, и лучшим выбором для столь же женственного произведения, несомненно, будет режиссер-женщина. Поэтому, вернувшись в Лос-Анджелес, он набрал номер Софии Копполы и договорился о встрече, чтобы поговорить об этом подробнее. В гостиной поместья Хорнера София отложила книгу, которую держала в руках, и сказала: «Ты хочешь, чтобы я стала режиссером?» Мэтью, не задумываясь, ответил: «Это квинтэссенция женского производства, и в будущем это будет фильм, полностью сфокусированный на любви. Режиссер-женщина – это первый выбор, и я не мог найти лучшего выбора, чем ты, среди женщин-режиссеров в Голливуде сегодня». «Есть ли сценарий?» – спросила София. «Пока нет», – Мэтью честно ответил. «Команда моего агентства сейчас ведет переговоры с оригинальным сценаристом, и я рассчитываю подписать контракт через неделю». После того, как он разобрался со Стефани Майер, переговоры на стороне Феникса шли хорошо. «Почему я?» – София задавалась тем же вопросом. Мэтью задумался на мгновение и добавил: «Из-за трудности перевода, уникального романа, и по нему видно, что ты хорошо знакома с формулой романа, а эффект, который культурный конфликт трудности перевода оказывает на сердца людей, в какой-то степени похож на эффект, который расовые различия оказывают на сердца в этом романе, и ты умеешь с этим справляться». София бросила на него взгляд. «Ты хорошо меня знаешь». Мэтью слегка пожал плечами. «Мы уже не раз говорили об этом. Я возьму роман». София встала, взяла копию «Сумерек» и потрясла ею перед Мэтью. «Остальное подождет, пока ты не получишь права и сценарий». Перед уходом она добавила: «Хочу сказать заранее, что я буду режиссером, смотря какой будет сценарий». «Конечно». Мэтью непринужденно согласился. «Мы поговорим позже». После встречи с Софией он поехал в студию постпродакшн в Бербанке, недалеко от студии Marvel Studios. Теперь, когда «Железный человек» закончил съемки, команда перешла к постпродакшн. Marvel Summits находилась в тяжелом положении, и Marvel, как и многие другие небольшие студии, вынуждена была арендовать студии для постпродакшн. В комнате постпроизводства Мэтью встретил Джона Фавро и Кевина Файги, двух мужчин, которые были очень заняты. Этот фильм должен был определить судьбу всего будущего Marvel, и они прекрасно осознавали это, практически живя и питаясь в комнате постпроизводства. Мэтью просто наблюдал за ходом постпродакшна, обменялся несколькими словами с ними и не стал задерживаться, не говоря уже о том, чтобы прерывать нормальную работу съемочной группы. Вложив 40 миллионов долларов в проект «Железный человек», он, как и Marvel, очень хотел, чтобы фильм имел успех. Кроме того, от Кевина он узнал, что Marvel Studios готовит новый фильм о Халке, а поскольку в основном инвестированием и распространением фильма занималась Universal Pictures, которая не хотела привлекать деньги или другие компании, кроме Marvel, Marvel пыталась выяснить через Кевина, может ли она перенести на один фильм количество фильмов, на которые обе стороны подписали инвестиционное соглашение. Мэтью в принципе не возражал и будет вести переговоры с Marvel, когда вернется Хелен. Он не помнит, какова была касса каждого из фильмов о супергероях во вселенной Marvel, и никогда специально не проверял, кроме того, что вся серия была очень успешной. И самым известным из них, несомненно, является «Железный человек» с Робертом Дауни-младшим в главной роли. Из фильмов о «Мстителях» легко понять, что сердце «Мстителей» — это «Железный человек» и «Капитан Америка». Если возможно, пусть Хелен воспользуется возможностью договориться с Marvel об изменении условий некоторых дополнений к соглашению, изменив права на инвестиции в пункте о первоначальном меморандуме, чтобы отдать приоритет инвестициям в фильмы, где «Железный человек» играет значительную роль. И т.д. «Железный человек» уже согласован для проката компанией Paramount Pictures и запланирован на первые выходные начала летнего сезона в мае следующего года, что, если все пойдет хорошо, положит начало эре фильмов о супергероях по комиксам, которые постепенно превратятся в гигантские телевизионные сериалы. У каждой эпохи есть свой жанр, например, фильмы с песнями и танцами 70-х и 80-х годов, романтические комедии и боевики 90-х, и, возможно, сейчас настало время для фильмов о супергероях. Конечно, как жанр песни и танца вышел из моды, а романтическая комедия и боевик стали маргинальными, так и супергеройский фильм устареет в будущем. Следующие два дня Мэтью в основном находился в студии Скайданса, обсуждая съемки и производство «Форсажа 4» с Дэвидом Эллисоном, Бородатым Джеком и Джастином Лином. Определившись с главными героями в качестве основы, с командой сценаристов, наполняющих фильм нужным содержанием, и несколькими правками, написание сценария достигло своей финальной стадии, и Мэтью и Бородатый Джек в основном довольны сценарием, который является лишь основой и не определяет успех или неудачу фильма. Съемки и производство более важны. Мэтью несколько раз обсуждал с Бородатым Джеком и Джастином Лином темп фильма и попросил сделать его быстрым. В это время Мэтью и Дэвид также вместе ходили к Эндрю Стентону, чтобы поговорить с ним о возможности инвестирования. Производство анимационного полнометражного фильма, режиссером которого я сейчас являюсь, Валлы, находится на завершающей стадии. Эндрю Стентон сказал Мэтью и Дэвиду Эллисону, сидя под огромным зонтиком от солнца посреди открытого бара возле студии Pixar Studios в Эмеривилле, Калифорния: «Как только закончится производство Валлы, я перейду к работе над фильмом». Дэвид с беспокойством спросил: «Когда вы планируете выпустить этот фильм?» «Летом 2010 года, если все пойдет хорошо». Эндрю ответил, но думаю не позднее лета 2011 года. Он посмотрел в сторону Мэтью. Я представляю себе этот фильм как научно-фантастический боевик, и Мэтью – идеальный выбор на роль главного актера. Видя, что разговор вернулся к нему, Мэтью спросил, Эндрю, а как насчет уровня поддержки вашего нового фильма со стороны Дисней? Эндрю рассмеялся. Дисней только что приобрел студию Pixar и немного стеснен в средствах. Я разговаривал с людьми в Disney Pictures, которая также запускает «Пиратов Карибского моря 4», фильм с производственным бюджетом 200 млн. Его лицо было озадаченным. Ресурсы Disney Pictures определенно имеют приоритет над этим сиквелом фильма, и мне придется полагаться на внешнее финансирование, чтобы покрыть большую часть производственного бюджета. Мэтью осторожно кивнул, когда Дэвид подхватил разговор. «Я могу взять на себя часть ваших финансовых проблем, если мы сможем наладить партнерство». Но затем он добавил, «Вы должны знать, что мы с Мэтью только что стали соинвесторами большого проекта и у нас очень мало ликвидных средств, чтобы помочь вам». Итак, Эндрю слегка нахмурился, затем улыбнулся и сказал, «Мы можем поговорить об этом позже». Он слышал, как Мэтью ранее говорил о Дэвиде Эллисоне, и ожидал, что этот супербогатый парень поможет решить большинство вопросов с бюджетным финансированием, но результаты оказались несколько разочаровывающими. Однако, пока он мог привлечь Мэтью на главную мужскую роль, разве можно было беспокоиться о поиске финансирования? Пока он может решить проблему финансирования производства, все остальное в порядке. Мэтью и Дэвид проговорили с Эндрю Стентоном почти час, после чего попрощались и покинули его, а затем Эндрю направился к дверям штаб-квартиры студии Pixar. Как раз когда он выходил из открытого бара, клиент, сидевший за столиком неподалеку, встал и последовал за ним. Эндрю вошел в двери Pixar, чувствуя, что кто-то идет за ним, но не обращая на это внимания. Как сотрудник Pixar и обладатель премии «Оскар», он время от времени привлекал папарацци, чтобы сделать снимки украдкой. Мужчина увидел, что Эндрю возвращается в Pixar, тут же забрал свою машину и направился прямо в Бирбанк, вскоре прибыв к офисному зданию, где находился план «Б». Мэтью уже успел узнать от Дэвида, что люди Брэда Питта присматриваются к проекту Disney, и хотя между двумя сторонами не было установлено официального контакта, рыба, похоже, заглотила наживку. За этим следили люди Дэвида Эллисона.